на пути из Бейрута в Северную Америку. Летом 1968 года на пути в Северную Америку я остановился в Стамбуле, чтобы провести несколько назначенных собраний в протестантской церкви. На первом же собрании обратился к Господу молодой армянин. На этих собраниях присутствовали ассирийцы, греки, обращенные ко Христу мусульмане. Из Стамбула я вылетел в Югославию и в течение 3 недель проповедовал в 6 церквах, и здесь новые души везде обратились к Господу. Югославы охотно принимали Слово Божие, и на всех собраниях Господь приводил спасаемых к церкви. Югославия – коммунистическая страна, но я не замечал, чтобы были какие-либо ограничения для проповеди Евангелия. На границе таможенный чиновник, увидев американский паспорт, даже не открывал мой чемодан. Меня любезно принял председатель церквей свободных братьев брат Рибар. Он возил меня по городам и деревням, где в церквах были заранее назначены евангельские собрания. А Югославии у меня остались самые лучшие впечатления. Из Югославии я поехал в Париж, а потом через Лондон вернулся благополучно в Лос-Анджелес. В это время я получил приглашение посетить Аргентину и другие страны Южной Америки. В Буэнос-Айресе был назначен годовой съезд ЕФ, христиан-баптистов, и мне открывалась хорошая возможность послужить Словом Божиим русско-украинскому братству в странах Южной Америки. Благодарение Богу, здоровье мое укрепилось несмотря на утомительные поездки из одной страны в другую. Я видел в этом руку Божию и в апреле 1969 года вылетел в Буэнос-Айрес. Посетить страны Южной Америки было моей давней мечтой. И вот теперь, в апреле 1969 года, это желание исполнилось. В Буэнос-Айресе братья меня встретили с открытым сердцем. Съезд прошел благословенно. На нем присутствовали представители церквей из Бразилии, Парагвая и Уругвая. На этом съезде был основан миссионерский фонд, и для этого были собраны значительные средства, которые позволили содержать 3 миссионеров в Турции, ревностно трудящихся в Стамбуле и других городах, где живут армяне. После съезда мы провели библейский 2-месячный курс, который регулярно посещало более 20 человек молодежи и 30 пожилых слушателей. В то же время мы имели благословенные призывные собрания и домашние посещения. Несколько душ обратились к Господу и начали свидетельствовать другим об Иисусе. Представилась возможность проповедовать и в русских и украинских церквах. Украинская церковь имела в основном 120 молодых членов. На одном из собраний 20 душ обратились к Господу. Их обращение возрадовало верующих. Проповедовал я также в испанских церквах через переводчика, и там Господь, могущественно действуя Духом Святым, обращал слушателей к вере. В ноябре я возвратился в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе, продолжая организацию миссионерской работы в Сирии и Лиссабоне, пришлось не раз обращаться к адвокатам, но с Божьей помощью все дело уладилось. Дело Божие на Ближнем Востоке расширялось. Наша миссия имела там несколько духовных работников, ревностно проповедующих Евангелие. Радовало и то, что не только армяне, но и многие русские и украинские верующие щедро помогали работе миссии. В 1972 году мне снова пришлось ехать в Бейрут для проповедования в церквах и домашних собраниях. Направляясь домой, я заехал в Турцию и остался там на неделю для проповедования на съезде протестантских церквей. Господь чудесным образом возвращал плоды моего служения. Из Турции я отправился во Францию и Грецию, где была нужда в оживлении дела Божия среди армян. И только в октябре 1972 года я вернулся в Монреаль. Частые поездки и постоянное душевное напряжение не прошли бесследно. В Монреале у меня опять началось кровоизлияние в желудок. И это было уже в 4-й раз. В больнице сразу предложили сделать операцию, так как и в желчном пузыре обнаружили камни. В 74-летнем возрасте перенести 2 операции трудно. Но Господь избавил меня от смерти. И я понял, что еще не завершил своего служения. Бог давал мне отсрочку, чтобы довершить незаконченную работу. В июне 1973 года в Монреале состоялся съезд Русско-Украинского союза ЕФ христиан-баптистов, на который я был приглашен проповедовать Слово Божие. К тому времени я потерял 20-25 кг веса, но организм мой уже укрепился, и я желал встретиться с дорогим сердцу русским братством. Сразу же после съезда мне суждено было снова лететь в Бейрут, чтобы встретиться там с женой, с которой я 30 лет был в разлуке. 30 лет я молился о ней, о детях, не теряя надежды на встречу, и вот теперь, благодаря моим двоюродным сестрам, которые пригласили мою жену в гости из СССР в Бейрут, мне открывалась возможность встретить жену. Долгожданная встреча состоялась. В Бейруте меня принял брат по вере А. Шнаракян, а потом с приездом жены мы переселились в деревню, расположенную на высокой горе, окруженную красивой природой, и 3 месяца Господь дарил нам чудесное время отдыха. Но в этой и в соседней деревне брат Шнаракян организовал собрание. Каждый воскресный день люди собирались для слышания слова Божия, и 3 души обратились к Господу. Да, после 30-летней разлуки жена много рассказывала мне о жизни семьи, и мне было о чем ей рассказать. Но пришло печальное время расставания. Я знал, что, возвратившись в Советский Союз, я буду лишен возможности проповедовать Евангелие, а я всю жизнь посвятил этому благословенному служению и не желал отступать от Божьего призвания. Жена хорошо понимала мои взгляды, и ей пришлось опять идти на жертву, помогая мне только молитвами. Однако у нас еще оставалась надежда на новую встречу в Бейруте. К сожалению, закон для туристов, приезжающих в Бейрут, вдруг изменился, и этой встрече не суждено было осуществиться. В Бейруте начались беспорядки, приведшие к настоящей войне, и мне пришлось, оставив Бейрут, некоторое время проповедовать в Турции, в Тарсе, в Греции и в октябре 1973 года вернуться в Лос-Анджелес через Германию, где я имел радостную встречу с братом Мердиньяном. Вместе с ним мы служили верующим в доме престарелых, где имели небольшое, но благословенное собрание. С Германией у меня связано много радостных воспоминаний о благословенном служении послевоенных лет. Это были годы, когда во всех городах Западной Германии евангельские собрания были многолюдными и люди обращались к Господу, а в этом великая радость. С той поры прошло 25 лет, и положение Германии изменилось до неузнаваемости. Отстроены города, а там, где были многочисленные беженские лагеря, теперь стоят огромные многоэтажные здания. Годы принесли расцвет разрушенным странам, а нашим стареющим телам разрушение. Мы все постарели, и, разумеется, наши физические силы начали таять. И все же я возвратился в Лос-Анджелес, чтобы продолжать служение своему народу, а главное, чтобы расширить деятельность армяно-евангельской миссии.